19. «Чек и Джей!» — позвал я. «Останетесь до вечера и заберете все, что Трогер сделает до темноты. Можете заранее туда выехать. Погрузите оружие и боеприпасы на 2 лошадей казарбов. Как стемнеет, отправитесь вдоль холмов к деревне Подберезово. Там встретимся, у предпоследнего холма. Все остальные — по коням. В дороге перекусим, времени нет». Прощаться с ведьмами не стали. Как я уже знал, у них это и не принято. Договорились встретиться у форта, а если все пойдет по плану, то и в Карханесе. Мара забралась на свое место и помахала ручкой Фрехи и Лиане, которые собрались к тоннелю в горах, чтобы заколдовать вход в портал. «Там Хонгар», — подал голос Джей. «Он спрячется, когда увидит нас», — сказала Лиана и хищно улыбнулась. «Еще неизвестно, кто страшнее, Хонгар или эти филин с вороной», — сказал Марвин вслед улетающим птицам. Марвин впереди, потом Зоран с бойцами, ведущие в поводу 3 лошадей, груженных арбалетами, потом мы с Марой, замыкающим Люк. Мы поскакали к концу строящейся дороги, чтобы наконец-то встретиться с командором. Легкий снежок припорошил долину, ветер играл с верхушками деревьев. Мара тихо пела свою песню на незнакомом мне языке. Арма шла бодро, помахивая головой в такт. Похоже, она знала слова этой песни. Мы увидели с вершины холма, как внизу корпус Юстига двигался по дороге. В колонну по 5, с развивающимися вымпелами, 10 000 всадников в полном вооружении легкой рысью шли к форту. Мы поскакали напрямик по запорошенной снегом равнине, срезая угол. Отряд Катон, разделившись на сотни, прочесывал перелески. Бойцы передовой сотни уже добрались до места ночной бойни. Они спугнули грифов-стервятников, пировавших останками лошадей. Трупов людей не видно. Значит, как рассвело, казарбы их забрали. Вдали над башней форта развивались красно-золотые знамена. От лагеря 1000 степняков остались только следы шатров и костров. Ушли они утром после нашего ночного нападения или недавно, когда увидели войско Юстига. Особо значения не имело. Форту теперь ничего не угрожало, и Мара сразу повеселела. «Можно было жителям и не уходить», — воскликнула она. «Всегда так. Вот если бы остались, то кто знает, как все повернулось бы». «Лучше перестраховаться», — сказал я. «Да и прогулка по свежему воздуху к морю еще никому не вредила». Мара улыбнулась. «Точно. Пусть тетки и бабушка подышат морским воздухом, а то они и сиднем в этом форте сидят». Кто-то из арьергарда заметил нас и передал вперед по колонне. Я увидел, как высокий всадник в шлеме с гребнем, верхом на белой лошади, отделился от головной 1000 и ждал у дороги, когда мы догоним колонну. Сотня бойцов окружила его плотным полукругом, но держалась чуть в отдалении. «Это Юстик?» — спросила Мара. «Да», — ответил Марвин. «Командор армейского корпуса Карханеса, всадник его императорского величества, Юнгир Юстик собственной персоной». «Вот оно как значит полностью. Все по-взрослому». «Пожалуй, я немного полетаю», — сказала Мара, вспорхнула и направилась к своему дому в Подберезове. «Марвин, подержи-ка пока мой арбалет и оставайтесь в стороне. Как дам знак, подъедешь один. И арбалет казарбов не забудь. Зоран пусть насадит те 3 головы на копья и воткнет 100 метров от ближайшего к Юстигу холма», — сказал я и пустил арму рысью. Она радостно поскакала вперед. Оказалось, ее радость была вызвана встречей с лошадью командора. Они ткнулись друг другу в шеи носами и фыркнули, приветствуя друг друга. Мы с Юстигом спрыгнули на землю и поздоровались руками крест-накрест. Его личная охрана держалась на почтительном расстоянии. Юстик снял шлем и повесил его на седло. Я последовал его примеру. Обветренное лицо командора с морщинами у глаз, серебристой щетиной и плотно сжатыми губами показалось мне смутно знакомым, совсем как было при моей первой встрече с Рифином. Орлиный нос и карие глаза, коротко стриженные темные волосы с проседью на висках. На вид ему было, как и Рифину, около 50. Одного со мной роста, крепкий и плечистый, в общем, настоящий командор. Юстик улыбнулся, тоже изучая мое лицо. «Давай, что ли, обнимемся, Кранц?» — сказал он. «Здравствуй, командор», — сказал я, и мы обнялись. Глаза его чуть заметно повлажнели, но голосом ровным и уверенным он сказал. «Я каждое утро и вечер возносил молитвы всемогущему Михру. Очень рад, что он меня услышал и вернул тебя. Хотя, конечно, без колдовства не обошлось. Фрейха-ведьма очень сильная, не зря Рифин говорил». «Это точно», — сказал я. «Очень крутая ведьма». «Вчера она, а раньше Рифин, оба предупредили меня, что ты переменился. Но внешне ты тот же самый крысобой. Расскажи, что ты думаешь обо всем этом». Дюстик обвел рукой долину, от черного столба дыма из вулкана к форту, и дальше к Карханесу. «Думаю, что нам пора навести здесь порядок», — ответил я. «Прежде чем рассказывать Юстигу обо всем, надо узнать, какие у него планы». «Отлично», — сказал командор. «Я тоже так думаю». Мы надели шлемы, сели на лошадей и поднялись на вершину ближайшего холма. Отсюда еще не было видно Карханес, но дым от пожаров застилал горизонт. «Мы доберемся туда к вечеру», — сказал Юстик. «Надеюсь, Рифин продержится до утра». «Почему до утра? Как насчет атаковать врага сходу? Или дождаться, как стемнеет, и ударить?» Юстик удивленно посмотрел на меня. «Наши лошади будут уставшими после перехода, и будет темно». «Юстик», — сказал я, проверяя, как он отреагирует. «Нормально, значит, можно так обращаться. У них нет приборов ночного видения, как в наших шлемах. Ночью у нас преимущество». «Откуда ты знаешь?» Кэттон еще не сталкивался с ними. От Рифина насчет этого тоже ничего не было сказано. «Я со своими парнями проверил», — ответил я. «Напал на ночной дозор. Если луна будет скрыта за облаками, они как слепые котята». Юстик задумчиво смотрел на меня. «Теперь вижу, что ты сильно изменился, и с памятью у тебя большие проблемы. Мы же не воюем ночью, Кранц. Мы солдаты. Сражаемся честно, в открытую, при свете дня, как наши предки». «Такого я не ожидал. Может, мы еще делаем книксины перед тем, как кольнуть врага шпагой, и предупреждаем? Сейчас я поставлю вам шах!» Тот он не сильно торопится на выручку своему приятелю Рифину. Все равно же драка с утра назначена. Война по расписанию. «Это не такая война, как раньше, Юстик. Что я еще мог сказать? Эти казарбы коварные и жестокие враги, не признающие никаких правил. Или это по-честному поджигать мирный город из катапульт?» Юстик посмотрел на дымящийся горизонт. «Конечно, это ни в какие ворота не лезет. Подло поджигать мирную крепость издалека, вместо честного поединка раз на раз в открытом поле. Так было написано у него на лице. Крысобой тоже был таким солдафоном. Не зря Тина обзывалась. Придется хитрить и обдумывать каждое слово». «Мой план таков», — серьезно сказал командор. «Мы приблизимся на расстоянии полета стрелы и выстроимся в боевом порядке с южной стороны крепости». «На расстоянии полета стрелы. Он понятия не имеет, с чем столкнется. Откуда ему знать? Кроме меня некому сказать, что корпус уступает казарбам в оружии». «Враг увидит и подумает, что если он атакует нас, то в спину ему ударит гарнизон из крепости», — продолжил Юстик. «Поэтому они снимут осаду и отойдут в чистое поле, где мы сразимся». «Ясно. Замшелая тактика наших предков. Сразимся при свете дня лицом к лицу. Все по-честному». Я жестом подозвал Марвина. «Хочу тебе показать оружие, Юстик, которое мы захватили этой ночью», — сказал я. Командор важно кивнул Марвину, который низко поклонился. Я взял тяжелый арбалет казарбов и показал Юстигу. Тот с интересом повертел его в руках и прицелился в верхушки деревьев. «Улучшенный вариант лука», — оценил он. «Но слишком тяжелый. Почти 8 килограммов. Какие меры весов в этом мире, я до сих пор не выяснил. Мера и мера. Я стою 10 мер золотом, по мнению Рифина, например. Хотя непонятно, много это или так себе». Я зарядил арбалет болтиком казарбов, деревянным железным плоским наконечником. Зораны книгачей установили мишени примерно в 100 метрах и отошли. Прицелившись в крайнюю голову справа, я выстрелил. Болт попал точно в середину лба и, пробив кость, вошел до оперения. Зоран на скаку выдернул из земли копье и подъехал к нам. Несколько бойцов из охранной сотни командора приблизились и тянули головы, чтобы увидеть, что у нас здесь. Мертвая голова с торчащим концом болта произвела на Юстига сильное впечатление. Он нахмурился. «Корбан», — позвал он, — «посмотри». Корбан, здоровый бугай, приветствовал меня очень уважительно. Они с Марвином кивнули друг другу, как старые знакомые. Юстик отдал ему арбалет и колчан с трофейными болтами, которых было штук 20. «Проведи испытания по дальности и пробивной силе», — приказал ему командор. «Прямо здесь и сейчас. Потом доложишь». Корбан ускакал к своим людям. Я приказал Зорану переместить копья с головами на 300 шагов. Юстик посмотрел на мишень удивленно. «Хочешь сказать, попадешь из этой штуки?» Он кивнул назад, туда, где Корбан приготовился стрелять по установленным у деревьям керасам. «Нет», — ответил я. «Из вот этой штуки. Она называется арбалет». Я вынул из мешка арбалет Мары. Из большого подсумка на боку у армы достал стальной болт с резным оперением и зарядил. Юстик во все глаза смотрел на новое оружие. Ведь сказать, что оно выглядело красиво, это значит ничего не сказать. Арбалет Трогера при свете дня выглядел просто фантастически. Устроив приклад поудобнее, я прицелился в крайнюю с левой стороны голову казарба и нажал на спусковой крючок. Бесшумный выстрел и минимум отдачи. Я видел, что Юстик это оценил. Зоран примчался с насаженной на копье головой. Юстик протянул руку и с большим трудом вырвал болт изо лба. Но он взвесил его на ладони и внимательно осмотрел наконечник. «Потрясающе», — восхищенно сказал он. «Где ты взял этот арбалет?» Я показал Зорану и Марвину вернуться к остальным. «Договорился с одним демоном смерти, когда был за гранью», — серьезно ответил я, когда мы с Юстигом остались одни. «И пока получил все в долг. Потом предстоит оплатить счета. Сейчас у меня есть 70 арбалетов и по 100 таких болтов к каждому. Ночью жду еще 40 штук». Юстик смотрел недоверчиво. Он понял, что я не хочу пока говорить, откуда у меня новое оружие. «Почему бы тебе не рассказать правду?» — спросил он. «Между нами всегда было полное доверие». «Я расскажу позже», — ответил я. «Есть ряд условий, необходимых для этого. Первая — полная секретность. Про арбалеты казарбов, так они и называют себя, нужно рассказать всем, чтобы знали безопасную дистанцию». Командор оглянулся. Корбан отходил каждый раз на 5 шагов дальше от керас и производил выстрел за выстрелом. «Но про эти новые арбалеты не должен знать никто», — продолжил я. «Мне нужна сотня хороших стрелков». «Желательно из отряда Катана». «Хорошо, что не просишь назад свою 1000», — сказал Юстик. «Уже всех твоих перераспределил. Сотню от Катана получишь, как остановимся на привалу форта. Сам выберешь». «У меня есть 2 десятника из его отряда, Люк и Зоран. Поручу им набрать простых солдат помоложе». «Хорошо», — согласился Юстик. «Что дальше?» «Ночью выступим в обход и уничтожим 2 группы костровых постов на возвышенностях к северу. Вам лучше не показываться пока у Карханеса, и после привала там и остаться, у форта или в лесу. Все равно раньше рассвета воевать мы не собираемся, если я правильно тебя понял. Рифин продержится, одна ночь ничего не изменит. Казарбы сами по ночам спят, как суслики». «Насчет костровых постов ты уверен, что они там есть?» «Фреха летала на разведку. И я верю». Командор не был бы командором, если бы не анализировал быстро и грамотно все полученные сведения. Но он подозвал молодого адъютанта и отправил его с приказом к Катану собрать весь его отряд у форта. «Допустим, ты убил костровых и вернулся или сообщил мне, что можно выдвигаться к Карханесу. Какой план?» «С утра выдвигайся, не начинай сражение без меня», — сказал я. «Мы вернемся и встанем во второй ряд равномерно, прикрываясь первым рядом, издали ударим по их арбалетчикам и будем их отстреливать, пока они не бросятся всеми силами вперед или не побегут, Нам самим подходить к врагам ближе, чем на 300 шагов, ни к чему. Но начнем мы с 500 шагов. На всякий случай, вот Зоран, связь через него». Юстик сразу одобрил этот план. «Если не считать гарнизон, нас 12 тысяч против 20. Преимущество в убойной дальности давало нам возможность выкосить опасных арбалетчиков, и тогда появлялся шанс на победу. Но и гарнизон Карханеса Юстик считал серьезной силой». «Сами по себе они не лучшие воины для драки в поле, но в дополнение к моему корпусу это серьезный резерв. Они ударят во фланг или тыл чуть позже, по моей команде. Риффин свяжется со мной с помощью ястребов и соколов, и мы согласуем наши маневры». «Я только хочу сказать, что спешить не надо», — сказал я. «Нужно по максимуму сократить их число, стреляя с дистанции». «Договорились. Ты очень вовремя вернулся, Кранц», — сказал Юстик, когда мы обговорили все детали. «Непривычно, что ты теперь помощник Риффина, а не мой тысячник, но так и в самом деле лучше для всех. Твои парни тебя не узнали бы». Он усмехнулся. Сам он принял меня изменившегося благодаря тому, что его подготовила Фреха. «Такой новый крысобой в любом случае лучше мертвого крысобоя», — сказал он. Мы расстались довольные друг другом. Корпус расположился напротив ворот форта, у леса с северной стороны от дороги. Только сам Юстик и сотня его охраны отправились переночевать в форт. Там же меня ждал и Каттон, но через Люка и Зорана я попросил его выехать из ворот. Мы коротко переговорили. Он выразил радость, что видит меня живым. Я, совершенно не зная его, тоже обрадовался для виду. Он выглядел необычно. Длинные темные кудри выбивались из-под шлема, как у какого-нибудь французского мушкетера. Каттон оказался довольно упитанным малым, с длинными усами и пухлыми щеками. Этакий Портос. «Значит, короткая армейская стрижка у нас не обязательно. Каждый как хочет, так и ходит». «Сотни бойцов для тебя не жалко, Кранц», — сказал Каттон. «Надеюсь, тебе у Риффина хорошо, и ты не метишь на мое место». «Меня все устраивает», — ответил я. «За свое место можешь не волноваться». Мы вместе посмотрели, как Люк и Зоран ехали вдоль строя и указывали на солдат, в основном из той тысячи, в которой раньше служили сами. Все выбранные были молодыми бойцами, вроде Чека и Джея, и они были не против присоединиться к моему отряду. Марвин построил сотню в колонну, я попрощался с Каттоном. Мы направились назад, к холмам возле деревни, на склонах которых мы разместили свой палаточный лагерь. Марвин, Люк и Зоран разделили солдат пополам и выдали 50 арбалетов по одному на двоих, и сразу приступили к тренировке, в лощине между холмами. Сначала стреляет один, второй собирает болты, потом меняются. Прилетела Мара, и мы присели у небольшого костра в ожидании Чека и Джея. «Проверила наш дом», — сказала она. «Все хорошо, но никого в деревне не осталось. Быстрее бы закончилась эта война». «Скоро все закончится», — сказал я. «Нашей полной и безоговорочной победой». «Обещаешь?» «Да, обещаю». Этот ответ полностью ее устроил. Она смотрела в огонь. Ее голубые глаза потемнели и искрами вспыхивали в наступившей темноте. «О чем вы говорили с Фрехой и Лианой?» Мара улыбнулась. «Чтобы я присматривала за тобой». «Странно, что никто мне не сказал присматривать за тобой», — сказал я. «А что за мной присматривать?» — удивилась Мара и вытянула за цепочку свой кулон. «Я же избранная». Как стемнело, я заставил ее пойти в палатку и немного поспать. Впереди нас ждала работа. Сам задремал возле костра. Чек и Джей примчались среди ночи. Они торопились и лошадей не жалели. Пришлось им поменяться лошадьми с новичками. Я хотел взять их обоих на очередную вылазку. Всегда лучше полагаться на проверенных людей. Они привезли 42 арбалета с полным боекомплектом, которые Марвин сразу раздал тем, у кого их еще не было. Книгачей я отправил с двумя новичками к Трогеру за дополнительными болтами. Зорану приказал остаться, назначив его старшим. Марвин распределил часовых и велел всем, кто не едет, хорошенько выспаться. Я сформировал две ударные команды. К себе взял Люка, Джея, Чека и шестерых новых бойцов. Марвину достались Пиппин и еще два парня, имена которых я так и не смог запомнить, и 6 новых стрелков. Сначала мы поскакали одной группой, выбирая из двух вариантов, как обойти осажденный Карханес: ближе к границе с гоблинами или вдоль границы с таширунгами. Я выбрал второй. Наверное, потому что Марвин сказал, по пути там будет скит отшельника, с которого все началось.